Девочка замерла от страха, не решаясь даже сдвинуться с места. Но ее защитили. И никто иная, как госпожа Делш. Расправив серые с белым волнистым узором крылья, она метнулась за Еленой и задержала ее за подол платья. Но госпожа Мартинова успела цапнуть ногтями Василису за руку, явно намереваясь выхватить черноключ. Девочка не ожидала этого и чуть не выронила стальной зубок. Василису мороз по спине пробрал. Она успела заметить, что часовой браслет на запястье госпожи Мартиновой на какое-то мгновение коснулся ее плеча. Или показалось... «Смотрите!» — вскричала Елена, пытаясь освободиться. «Я смогла дотронуться до него! Ключ не настоящий, она самозванка!» Люди вновь зашумели. Позади раздался насмешливый хохот. Смеялся кто-то из ребят. «Марк?» Кровь ударила Василисе в голову, она вдруг подумала, а не посмеялась ли над ней королева лютов. Может, стальной зубок действительно просто кинжал, да еще и дешевая подделка, как отзывался о нем Фэш. Может, она специально устроила такое представление, чтобы позлить своего врага, Нортона Огнева. Смех раздался и на трибунах, шум все нарастал. Василиса от страха зажмурилась. «Что теперь-то будет?» «Прошу прекратить неподобающее советницам поведение», — раздался невозмутимый голос Астариуса, и Василиса открыла глаза. «Прошу советниц занять свои места и не мешать более», — продолжил глава Рада Света. «Кто этот мальчик, самовольно занявший 11-й круг?» — обратился он к Василисе. «Смотритель от лютов», — ответила та, — «и не самовольно. У Лёшки есть специальный знак, подаренный черной королевой». К ней пришло необыкновенное спокойствие, уверенность, что теперь все будет, если не хорошо, то во всяком случае правильно. Астариус вновь поднял посох в стрелу, но в зале и так воцарилась мертвая тишина. Все ждали его решения. «У нас не осталось времени проверить, является ли этот ключ настоящим», — Астариус обвел залу быстрым взглядом. «Поэтому», — добавил он, — «я разрешаю этой девочке занять место на часовом круге. Иди, Василиса Огнева». Василиса мгновенно развернулась, опасаясь вновь быть остановленной, и побежала к заветному кружку 12. И тогда произошла странная вещь. Ее бег замедлился, будто бы ноги стали тяжелее раз в 10, а сама она вдруг начала передвигаться в вязкой массе, похожей на густой-прегустой кисель. Уши словно заложила ватой, веки налились свинцом, даже волосы, казалось, превратились в железные нити и тоже стали пригибать Василису к земле. Совершенно не понимая, что с ней такое происходит, девочка через силу очень медленно развернулась и встретилась глазами с Еленой. Никогда Василиса не видела столь страшного, яростного и одновременно застывшего ледяного взгляда. Казалось, голубая радужка глаз Елены полыхает огнем сквозь черноту зрачков. Если бы до этого момента Василиса еще сомневалась, что госпожа Мартинова желает ее смерти, то сейчас бы поверила окончательно. Елена медленно приближалась, но, к счастью, не спешила нападать. Наконец она остановилась в трех шагах от Василисы.